— О чудовищах, — повторил он, откашлявшись, — то есть о преступниках. Нет-нет, я имею в виду настоящих, то есть мифологических чудовищ, драконов и им подобных. У нас, сэр, есть все основания полагать, что имя Джудит Адамс связано с одним из гостей, которых мистер Хэй подозревал в попытке покушения на свою жизнь. Мистер Хэй подозревал, что кто-то пытается его убить? Тот, кто его убил, не был новичком, — уклончиво ответил Поллард, ощупывая флягу с элем в кармане. Но сейчас меня интересует другое. Обнаружив логово дракона, я спустился к вам в контору и позвонил в издательство, чтобы узнать о книге подробнее. В конце разговора я увидел, что ваш помощник-египтянин очень развеселился. А потом он тихо сказал по-французски: «Грязный шпик ничего не понимает». Что он имел в виду? — Не имею ни малейшего понятия, — ответил Шуман, двумя пальцами поднимая нож для разрезания бумаги. — Та книга, что у вас в кармане, есть логово дракона? Разрешите взглянуть? — Всему свое время, сэр. — Поскольку книга явно что-то значит для ваших помощников, я пришел к выводу, что она что-то значит и для вас. — Вы оптимист, молодой человек. Драконы. Скажите на милость, ну при чем здесь драконы? — А вы подумайте, сэр. — Настоятельно предложил Поллард. — Какая-то связь существует. Откровенно говоря, единственное, что мне известно о драконах, это то, что они мифологические существа и, как считается, изрыгают огонь. Глава 17. На что годится мумия? Шуман судорожно стиснул нож для бумаги. — Действительно, — согласился он, снова откашливаясь, — к сожалению, ничем не могу вам помочь. Видимо, с драконами связана какая-нибудь очередная неуклюжая шутка, Хая. С сожалением, закрыв блокнот и скрепив его резинкой, Поллард встал. — Ну что ж, мистер Шуман, извините, что отнял у вас столько времени. Нет, — Нет-нет-нет, — запротестовал Шуман. — Дело слишком интересно. Вам еще рано уходить. Останьтесь, посидите, выпейте что-нибудь. Я прошу извинить, сэр, но, возможно, я сообщу вам нечто ценное. — О чем тут же насторожился Поллард? — Ну, о чем же еще, как не о смерти Феликса Хэя? — Не часто выпадает мне возможность побеседовать с образованным молодым человеком, которому, в частности, известно, что лорд Тарнли, прежде всего, историк, а не бывший посол в Египте. Возможно, вы читали его труд о династии Тюдоров и... — Послушайте, сэр, вам действительно есть что сообщить мне? — Совершенно верно, — сказал Шуман. — Садитесь. Он сделал глубокий, но абсолютно бесшумный вдох. Лицо его, похожее на лицо священника-аскета, снова превратилось в невозмутимую вежливую маску. «Возможно, я не слишком вам помог до сих пор, но не забывайте, что я плохо себя чувствую, а подобные вещи меня расстраивают. У меня диабет. Надеюсь, вам не придется почувствовать на себе, что это такое. Наверное, вам кажется, что вы действуете очень проницательно, но... Видите ли, мне, в отличие от вас, совсем не нравится, когда в моем присутствии постоянно упоминают о пожарах. — Пожар! — начал было Поллард, но тут его осенило. — Уж не имеете ли вы в виду книгу лорда Тарнли о большом лондонском пожаре 1666 года? Шуман как будто раздул ноздри, отчего показал, что он улыбается. — Вам действительно нужно что-нибудь выпить, — заявил он. Протянул руку к колокольчику у камина, но тут же отдернул ее. — А, совсем забыл. Звать-то некого, мы здесь одни. Когда он шел по комнате, его тапочки скрипели. Буфет стоял в нише эркера. Шуман начал передвигать бутылки, выдвигать ящики. Кружевные занавески, стулья, журнальные и шахматные столики. Все постепенно таяло в сумерках, как саркофаг. — Надо бы затопить камин, — подумал Поллард. Снова заскрипели тапочки. Шуман вернулся. В руках он нес два бокала хереса, один из которых протянул гостю. Потом старик снова уселся на свое место по другую сторону камина. Поллард нахмурился. Он чувствовал что-то неладное. — Сэр, вы действительно собираетесь что-то мне сообщить? — Да. и очень многое, в том числе о драконах и пожарах,